Громко сказал Тяньшу. Это мы и так все знаем. Хватит тянуть, старик. Мало того, что ты жадный, да еще и болтливый. Недовольно прервал Си Юэ. И что именно ты знаешь, мерзкий кот? Радостный Тяньшу взволнованно продолжил рассказывать. Ха-ха, какой же я умный. Я понял все, что здесь произошло. Согласно моему предположению, трехглавая небесная собака пришла в лес погребенных костей, чтобы произвести потомство. Изначально лес погребенных костей был местом обитания одних только древних зверей, ни люди, ни монстры сюда не захаживали. Лучше места укрыться от возможных невзгод зверю не найти. Вообще звери часто во время родов ищут себе уголок поукромнее, укрыться от старых врагов, потому что под конец беременности сила монстров значительно падает, и редко достигает десятой части от обычной. К сожалению, этой трехглавой небесной собаке сильно не повезло, она выбрала себе лес погребенных костей. Обычно это место было бы подходящим, но после того, как обнаружили руины священного божественного храма, его заполонили мастера обеих рас. Собаку обнаружили, когда она уже была в крайне ослабленном состоянии. Дальше, я так думаю, произошло следующее. Демоны и люди, как бешеные, позабыв обо всем, набросились на нее, и в итоге собака погибла. Тем не менее, перед смертью ей как-то удалось родить черныша, и даже доставить его куда-то, где мастера не смогли его разыскать. К сожалению, из-за битвы и своих ран собаке пришлось пройти через преждевременные роды, и черныш не унаследовал родословной своего вида. Глава 700. Наследование эссенции. На одном дыхании выпалил свою теорию Тяньшу. Дин Хао согласно кивнул. Меж тем вдали трехглавая небесная собака продолжала с любовью лизать морду своего щенка. Из ее глаза струились и падали на щенка слезы. Затем они ярко загорались и поглощались его телом. Щенок радостно залаял и, как избалованный ребенок, начал бегать вокруг трехглавой небесной собаки. Он явно не понимал, что его мать погибла и перед всего лишь ее тень. Нависшая над миром давящая аура начала постепенно сжиматься, будто вода, которую засасывал огромный кит, концентрируясь в теле трехглавой небесной собаки. Вскоре все вернулось в норму, давление исчезло, и если бы лес вокруг кратера, оставшегося на месте озера, не превратился в безжизненную пустыню, можно было бы подумать, что ничего и не было. Фантомная трехглавая небесная собака становилась все более материальной. Она концентрирует свою эссенцию. Глаза Тяньшу вдруг ярко загорелись, будто перед ним засверкало ценнейшее сокровище. Старик взволнованно вздрогнул и сказал: «Ха-ха-ха, неужто те мастера не заполучили ее себе? Эссенция трехглавой небесной собаки ничем не хуже эссенции божественного демона. Поглотить – все равно, что пройти через 100 лет упорной культивации. Можно просто переродиться». Повеял приятный аромат. Дин Хао принюхался и почувствовал себя освеженным. Ци в его теле стало активней. «Если упустишь такой шанс, будешь потом всю жизнь сожалеть». Парнишка Дин, немедленно используй технику неугасимой яркой лампы вечно зеленого поля и поймай ее. Я потом научу тебя алхимическому рецепту, и мы сделаем ценнейшую божественную пилюлю. В голове Дин Хао раздался взволнованный голос предка Сабли. Дин Хао и сам замер от волнения. Однако, когда его взгляд опустился на простодушного взволнованного щенка, юноша невольно замялся. Неужто ты не можешь собраться с духом, парень, и все из-за этой малявки? Щенок не смог унаследовать родословную своего вида, даже если он получит эссенцию матери, ему никогда не стать настоящей трехглавой божественной собакой. Не упускай такой шанс, это слишком расточительно. Начал подгонять юношу предок меча. Эссенция трехглавой небесной собаки была чем-то крайне ценным, раз старые монстры так разволновались. Тяньшу, что стоял рядом, и сам смотрел на нее жадным взглядом и уже достал черный кувшин. Но потом его взгляд опустился на черного щенка, и старик тоже замер в нерешительности. Он еще никогда отпускал сокровища по своей воле, так что теперь в голове Тяньшу началась настоящая баталия. «Ты что задумал, старик? Хочешь обокрасть моего питомца?» Си Юэ заметил выражение лица Тяньшу и грозно посмотрел на него. Си Юэ, всегда падкий на сокровища и деньги, впервые даже не посмотрел на ценную добычу в лице эссенции трехглавой небесной собаки. Вместо этого он встал перед щенком, зашипел и выпучил клыки, отгоняя Тяньшу. Предки меча и сабли продолжали подгонять Дин Хао. Юноша схватился за ржавый меч, но в ту самую секунду, когда Дин Хао намеревался нанести удар, юноша таки не выдержал, вздохнул и покачал головой. «Я так не могу. Если бы черный щенок сам по себе был бы могущественным созданием, Дин Хао бы без промедления ринулся в бой, но тот был совсем мелким, глупым и слабым, как червяк. Ему был непонятен закон джунглей, царивший на бескрайнем континенте. Он радостно ерзал перед своей мамой и в то же время дружелюбно лаял на Динхая и остальных. Динхая вспомнилось, как щенок вылизывал его ладонь своим нежным, маленьким язычком. Юноше показалось, что его сердце сейчас растает. Динхая не мог убить такого мелкого щенка. Смотря в его ясные глаза бусинки, юноша просто не мог поднять меч. Нельзя лишать ребенка прощального подарка от его родителя. Небесному дай решать, кому жизнь, а кому нет. Эссенция трехглавой небесной собаки мне не принадлежит. Динхая покачал головой и принял окончательное решение. Стоило ему это сказать, как юноша почувствовал невероятное умиротворение. Меж тем вдали, когда упала последняя слезинка, иллюзорная трехглавая небесная собака медленно подошла к Динхая. На глазах удивленных Тиньшу и Сиюэ, она слегка поклонилась ему и открыла рот. Из него вылетел и завис перед юношей ярко-красный нефрит. Это была кровавая кость мира. В ней содержалась уникальная божественная способность трехглавой небесной собаки. В свое время на поле битвы сотни святых Динхая раздобыл множество кровавых костей мира. Благодаря ним он мог телепортироваться на 100 метров, использовать облик трех голов и шести рук и многое другое. Но они не шли ни в какое сравнение с костью настоящего древнего короля, трехглавой небесной собаки. Размер у этой кости был самый обыкновенный, однако сияла она ярче солнца. Кость была кристально чистой и полупрозрачной, словно драгоценный нефрит. Вокруг нее вихрился чарующий густой туман. «Проклятие, почему она выбрала тебя?» Тиньшу вдруг будто что-то понял и сильно разозлился. «Я стар, опытен, мудр, силен, решителен, благороден, добросердечен и милосерден». Всячески себя восхваляя, Тиньшу скривил улыбку и посмотрел на трехглавую небесную собаку. «Уважаемая собака, может, мы все это обсудим? Давайте вы отдадите свою кровавую кость мира мне, а я пригляжу за вашим щенком». Трехглавая небесная собака перевела взгляд на Тиньшу. «Старикашка, совсем страх потерял. Ты нас обворовывать вздумал?» Сиюэ разозлился. Сам он от этого ничего не получит, но Динхая был его напарником, и потому кот хотел, чтобы кость досталась именно ему. Тиньшу улыбнулся и сказал: «Никого я не обворовываю». Но не успел он договорить, как улыбка вдруг застыла на лице старика. Взгляд трехглавой небесной собаки задержался на нем не больше, чем на пару секунд, и все это время он был полон открытого презрения. Затем собака отвернулась от старика, больше не обращая на него внимания. От собаки осталась только капля души, однако вела она себя как живое и разумное существо. Тиньшу рассвирепел от презрительного взгляда собаки и даже невольно вскинул, расплескивая слюну, однако делать было нечего. Старику ничего не оставалось, кроме как смотреть на блестящую кровавую кость со стороны. Динхая протянул руку и притронулся к ней. Кость была теплой, будто любимая девушка. Арр! Когда Динхая принял кость, тень трехглавой небесной собаки зарычала как тигр. Она звучала облегченно и благодарно. Развернувшись, собака превратилась в красный сгусток света, вернулась к черному щенку, стоявшему рядом с черным камнем, и окутала своего детеныша. Аф-аф-аф! Щенок звонко залаял в окружении пламени. Постепенно густой туман бессмертной энергии начал закачиваться в тело щенка. Его маленькое тельце зависло посреди воздуха. Трехглавая небесная собака передала ему свою эссенцию. Мать даровала ему собственную жизнь. Когда ее жизнь вот-вот должна была окончиться в жестоком противостоянии, собака в первую очередь не попыталась отомстить своим врагам, но всей душой забеспокоилась о своем детеныше. Ради него такое высокомерное создание, как трехглавая небесная собака, даже не побрезговала склониться перед Динхая. Все ради дитя. Собака приберегла остатки своих эссенций и души, чтобы изменить судьбу щенка. Если бы не это, он, недоношенный, так остался самой обычной собакой. Материнская любовь поистине безгранична. Динхая невольно вздохнул. Ему вспомнились события на божественном континенте, и то, как Юй Цинчен и Дин Шинтэн ценой у своих жизней защищали Динхая и его младшую сестру. Чем-то его собственное прошлое было похоже на то, что случилось со щенком. Вдруг, среди огня возникло странное изображение. В нем трехглавая небесная собака сражалась против множества врагов. Вокруг простирался бескрайний лес и огромное озеро. Изображение постоянно мигало, разобрать его было сложно. Но под конец было ясно видно, как трехглавая небесная собака, рискуя жизнью, благодаря таинственной технике помогла детенышу в своем животе сбежать, а затем, атакованная кучей демонов и людей, погибла от тяжелых ран. Ее тушу разодрали на части. Кроме того, изображение детально показывало уникальные способности врагов трехглавой божественной собаки. Вскоре все эти изображения вошли в тело щенка. Передача воспоминаний. Трехглавая божественная собака оставила щенку образы своих убийц. Теперь, если он когда-нибудь вернет силу своей родословной, с этими воспоминаниями он сможет их отыскать и, возможно, отомстить. Тиньшу вздохнул. Дин Хао мысленно согласился. Сложно сказать, хорошо ли, что щенок узнает об этом или плохо. Он не смог унаследовать родословную, и, хотя мать передала ему свою эссенцию, еще непонятно, насколько сильным он станет в будущем. Возможно, вся эта ненависть станет для него тяжелой ношей. Аф-аф-аф-аф. Щенок громко залаял в окружении яркого света. В его лае слышались нотки ярости. Он всей душой ненавидел убийц своей матери. Это была первая тьма, которую его невинная душа почувствовала после рождения. Возможно, больше его ясные черные глаза никогда не будут сиять с прежней чистотой. Дин Хао, сам не зная почему, погрустнел. Глава 701. Золотой крючок и сломанная рука. Вдруг, жух, жух, жух, несколько ярких, наполненных убийственным намерением огней спустились откуда-то с неба и устремились на черную собачку. Глаза Дин Хао заблестели. Юноша щелкнул пальцем. Несколько сгустков ледяного намерения меча прорезали воздух и остановили сгустки света на подлете. В следующую секунду возникло около полдюжины силуэтов. Ха-ха-ха, теперь понятно, почему позавчера никто не смог раздобыть эссенцию этой собаки, тварь ее спрятала. Ха-ха-ха, какое везение, братья! Дико засмеялся высокий мужчина со шрамом на лице. Все явившиеся воины были вольными культиваторами. Каждый из них выглядел крайне опытным. Они явно не раз прошли через огонь и воду. Невооруженным взглядом вокруг них был виден черный туман, то и дело принимающий пугающие формы. Дин Хао слегка нахмурился. Эти воины были сильны, каждый на высоком ранге стадии властителя боевых искусств. Однако что-то с их культивацией было не так. Она была неустойчивой, будто они добились ее с помощью какой-то злой техники. Кроме того, их аура была подозрительно знакома Дин Хао. Ха-ха-ха, сами небеса даровали нам эту находку. Еще бы немного и мы бы ее упустили. Воин со шрамом на лице жадно уставился на щенка, окруженного разноцветным сиянием. Затем он прошелся взглядом по Дин Хао с Тиньшу и высокомерно заявил. Я сегодня в хорошем настроении, поэтому и с вами счастьем поделюсь. Убейте себя, и тогда ваши трупы останутся в целостности. Сказав это, воин подал взглядом сигнал своим напарникам и скомандовал. Живо в атаку. Не дайте шавке поглотить всю эссенцию трехглавой небесной собаки. Два силуэта бросились вперед. Вдруг Дин Хао вытянул несколько пальцев. Намерения меча весны, лета, зимы и осени одновременно проделали по небу дугообразную арку, превратились в таинственные прозрачные мечи и окутали черного щенка вместе с яркой эссенцией небесной собаки. Раздалось два вскрика. Те двое властителей недооценили Дин Хао. Намерение меча, игнорируя защитный барьер их ци, вошло в тела воинов и дошло до внутренностей. Воины опешили, их будто током ударило. Ха, главарь с раной на лице удивился, но тут же усмехнулся. Неплохо, мальчишка, раз ты так жаждешь смерти, ты и этот старик ее получите. После этих слов вокруг него будто закружился черный водоворот, напоминающий огромного питона. Воин ринулся на Дин Хао. Все вокруг переменилось, по миру прошлась дрожь. Черная энергия была крайне странной, в ней было что-то демоническое, что будоражило душу и давило на ци. Сила Мокэ. Я был прав, это сила Мокэ. В глазах Дин Хао промелькнул холодок. Юноша схватился за ржавый меч и покрылся ци, а затем молнией ринулся вперед. Чи. Раздался легкий хлопок. Черный питон в мгновение ока распался перед лезвием на две части. Длинный меч в руках Дин Хао тут же опустился на лоб мужчины со шрамом. Ты. Тот был в шоке. Раньше, когда бы он не применял черную энергию, все всегда шло как по маслу. Даже воины одного с ним ранга умирали после первого же удара. Юноша с мечом наоборот явно был на стадию ниже, как у него вышло уничтожить черного питона. К сожалению, думать об этом было уже поздно. Холодный блеск пронзил голову воина. Тот застыл на месте, столкнувшись с ледяной силой меча. Черная дьявольская энергия в его теле не смогла оказать ни малейшего сопротивления. Воин окаменел. Силы оставили его. Старший, стой, мальчишка. Прочие сильно удивились и поспешили спасать воина со шрамом на лице. В каждом из них была та же мрачная аура, но куда менее густая, чем та, которой орудовал их главарь. Дин Хао молча несколько раз взмахнул мечом. Красный клинок в его руках вдруг превратился в целое звездное небо. Юноша будто призрак прошелся между воинами. В мгновение ока все они превратились в ледяные статуи. Никто из них не смог оказать ему ни малейшего сопротивления. Пенг-пенг-пенг. Замерзшие воины начали падать на землю. Раздался треск. Под каждым из них образовался небольшой кратер. Разошлись трещины, похожие на паутинку. Дин Хао, не убирая меча, посмотрел вдаль. Его взгляд был острым, как лезвие. Вдруг юноша крикнул. Его голос прогремел, как тигриный рык или драконий рев меж небом и землей. По пустыне прошлось огромное торнадо. В крике юноши чувствовалась невероятная сила. «Если хотите жить, немедленно проваливайте», — заявил Дин Хао. По краям пустыни вдруг взмыло мощнейшие ци, будто в небо устремился горделивый дракон. Весь небосвод окутала пугающая энергия. Показалось множество людей и демонов. Похоже, всех их привлекла аура эссенции трехглавой небесной собаки. «Что это ты тут себе позволяешь, мальчишка? Хочешь прибрать всю эссенцию собаки себе?» — раздался своевольный голос. «Да, если не нравится, выходи на битву», — закричал в ответ Дин Хао. Юноша взмыл в небо, будто лазурный бог войны. Из-за горизонта возникало все больше силуэтов, горящих демоническим и человеческим ци. Эссенция трехглавой небесной собаки была ценнейшим сокровищем. Стоило ее ауре разразиться по миру, и к ней стеклись огромные толпы. Дин Хао выставил вперед ржавый меч. Лицо юноши было хмурым и уверенным. Он готов был любой ценой защитить черного щенка, пусть даже придется вновь пробудить запретную силу клинка. Тиньшу посмотрел на Дин Хао и сразу же захотел ругнуться. Старик сжал зубы и крепче схватился за черный кувшин. «Проклятие, опять этот парень на беду нарывается. Придется помочь ему. Бедный я, бедный, мне уже столько лет, а все еще приходится сражаться». Но вдруг: «Эй, подожди-ка, ты что, тот самый бог смерти?» Вдали вдруг раздался испуганный вскрик. Не успели люди понять, что имелось в виду, как один из огоньков на самом краю собравшейся толпы ярко засиял и умчался за горизонт. Он словно пытался сбежать. Дин Хао замешкался. С чего это такой могущественный мастер просто взял и убежал? На этом странности не закончились. Неожиданно еще несколько могущественных мастеров, словно чего-то сильно испугавшись, без лишних слов развернулись и умчались из пустыни вглубь леса погребенной костей. «Стоп, это ты, тот монстр в лазурной мантии, что заморозил 400 километров леса погребенных костей?» — закричал еще кто-то, и не успел его голос затихнуть, как жух, жух, жух. Все 20 оставшихся мастеров обеих раз разом что-то поняли, перепугались и умчались вдаль, скрывшись за горизонт. В их глазах Дин Хао был самым настоящим богом смерти. Юноша от удивления разинул рот. Наконец он все понял. Монстр в лазурной мантии, что заморозил 400 километров леса погребенных костей. Дин Хао вспомнил, как, сражаясь за тушу Бифана, нечаянно высвободил новую силу ржавого меча и ударил на северо-запад. Он и вправду заморозил тогда значительный участок леса. «Ха-ха, смотрю, ты теперь известен, парень». Тиньшу тоже все понял. Дин Хао убрал меч и замолчал, не зная, что тут сказать. «Ха-ха-ха-ха, отлично, кто бы мог подумать, что ты случайно заработаешь себе такую страшную кличку, парень. Будешь теперь моей опорой. Больше никто в руинах божественного небесного храма не посмеет на меня нарываться, ведь со мной будет тот самый Дин Хао». «Ха-ха-ха», — засмеялся и показал свои желтые зубы Тиньшу. Он уже представил, как будет везде командовать, прикрываясь золотой табличной с именем Дин Хао. Наконец старик просто радостно рассмеялся и заулыбался до ушей. «Мяу, ха-ха-ха, мой питомец-человек все мужает». Си Юэ тоже обрадовался. Теперь коту не придется волноваться о преследовании, когда он украдет какое-нибудь сокровище. Нужно лишь назвать имя монстра в лазурной мантии, что заморозил 400 километров леса погребенных костей, и все сразу от него отстанут. Дин Хао нахмурился. Эта парочка лишила его дара речи. Меж тем черный щенок впитал уже почти все красные огоньки. С первого взгляда он совсем не изменился после поглощения эссенции своей матери. Дин Хао протянул руку и начертил пальцем несколько иероглифов. Они выглядели как серебристые бабочки. Закружившись, иероглифы образовали вокруг кратера, в котором сидел щенок, защитную цепь. Затем юноша подошел к шестерым воинам, что разразились черным ци. Все они были запечатаны в небесный лед и не могли даже пошевелиться. Когда они увидели Дин Хао, в их глаза промелькнула паника. Взгляд юноши опустился на их мужчину со шрамом, их главаря. В этой группе юноша нашел силу Мокэ, принадлежавшую флоту Мока из Божественного континента. На бескрайнем континенте Динхао видел ее только дважды. У короля Черного копья Го Цзиньвэня и у Черного света, что спас Юэ Хуа во время их первого столкновения. Динхао с легкостью определил, что, хотя на вид все шестеро воинов были высокоранговыми властителями боевых искусств, их ауры были крайне нестабильны, а фундамент шатким. У них не было ни опыта, ни навыка контролировать собственную силу. Скорее всего, свою культивацию они заполучили с помощью какой-то злой техники. Поэтому даже все вместе они не смогли составить Динхао никакого сопротивления. В отличие от них, получивших силу искусственным путем, своей юноша добился сам. Его опыту можно было только позавидовать, он не раз ходил по лезвию бритвы. Глава 702. Золотой крючок и сломанная рука 2. С помощью намерения меча и своего мастерского фехтования Динхао с легкостью одолел 6 человек. Очевидно, что своей культивацией они добились благодаря силе Мокэ. Откуда вы взяли эту черную энергию? Динхао зажег на пальце небольшой огонек и поднес его к лицу мужчина со шрамом. Лед у его лба начал таять. Ты. Воин стал глотать воздух. Небесный лед полностью запечатал его силу. Мужчина в шоке и с яростью посмотрел на Динхао, а затем озлобленно крикнул. «Опусти нас, мы больше не претендуем на эссенцию трехглавой небесной собаки. Сперва ответьте на мои вопросы». Острый взгляд Динхао сосредоточился на мужчине. Огонь на пальцах юноши был одновременно красивым и смертоносно. «Ты вообще знаешь, кто мы такие?» Мужчина скривился от злости. Говорил он через сжатые зубы. «Похоже, вы все еще не понимаете своего положения». Динхао слегка улыбнулся. Вдруг из его пальца на голову воина со шрамом упало несколько искр. Они впитались внутрь его тела. «Ах ты!» Мужчина завизжал, как резаная свинья. Когда на первый взгляд безобидные искры соприкоснулись с его телом, мужчине вдруг показалось, что у него загорелась сама душа. Боль, которую он испытал, была в разы ужаснее любой телесной. Даже если бы его живьем разрезали на мелкие кусочки, это и то не было бы столь болезненно. Воля воина тут же рассыпалась. «Молю, прости, я все расскажу». Динхао кивнул. Боль тут же оставила мужчину со шрамом, будто ее и вовсе не было. Его лицо заливал холодный пот. Наконец расслабившись, он принялся дрожащим голосом рассказывать. «Мы принадлежим к среднего размера группе наемников из провинции К. Я – лидер. 3 месяца назад какие-то люди предложили нам сделку». «Какие люди? Что это была за сделка?» Динхао вздрогнул от волнения. «Все, что касалось силы Мокэ, было для него делом первостепенной важности. Это напрямую было связано с его прошлым, с давно запылившейся ненавистью. Не знаю, тот человек скрыл свое лицо черным капюшоном. Помню только, что вместо руки у него был золотой крюк. Он сказал, что дарует нам величайшую силу, а взамен всего то и нужно, что...» На этих словах мужчина со шрамом вдруг замолчал. Его рот все еще был открыт, однако из него не доносилось ни звука. Он был словно рыба, вытянутая из воды. Вдруг его зрачки рассредоточились, а из носа, рта и глаз повалил черный дым. Он будто истекал свежей черной кровью. Проклятие! Динхао был в шоке. Он сразу же попытался что-то сделать, но, пенг, раздался хлопок. Голова мужчины со шрамом разлетелась, как арбуз. Все вокруг покрыло кровь, смешанная с мозговыми жидкостями. Из отверстия, где у него теперь оканчивалась шея, повалил черный туман. В мгновение ока замороженное тело воина иссохло. Мертв. Кто-то поместил в него разрушительную формацию. Стоило ему заговорить о человеке в черном капюшоне, как его сразу же разорвало на куски. Похоже, таинственный наниматель с золотым крюком не хочет, чтобы чужаки знали о его секретах. Динхао вздохнул. Раз в его теле была формация, значит, она есть и у остальных 5 наемников. Динхао обсудил с предками меча и сабли, можно ли как-нибудь эту ее убрать. К сожалению, все последующие попытки тоже оказались безрезультатными. Наконец, 6 воина юноша просто насильно обыскал духовным сознанием. В его воспоминаниях Динхао увидел того самого человека в капюшоне с крюком, о котором рассказывал главарь наемников. Но спустя секунду силуэт будто и сам заметил Динхао. Он поднял голову. Где-то в тени капюшона мелькнула усмешка, и голова 6 воина тоже взорвалась. Юноша снова вздохнул. Информации было недостаточно. Он обнаружил всего несколько зацепок. В любом случае, все 6 получили по заслугам. Из воспоминаний 6 Динхао узнал о многочисленных совершенных ими злодействах. Они более чем заслужили, чтобы их головы взорвались. Но кто такой таинственный человек с золотым крюком? Он пришел с божественного континента, как он связан с врагами Динхая из божественного королевского двора? Неужто влияние божественного континента начало просачиваться на бескрайний, но зачем, что им нужно? Все эти вопросы снова и снова занимали мысли Динхая. Обязательно нужно найти человека с крюком. Зачем он дарует воинам силу Мокэ? Может, он хочет добраться до священного божественного храма, ради сокровищ? Динхая вдруг понял, что экспедиция в священных божественных храм будет намного сложнее, чем он представлял себе изначально. Афаф, афафаф, юноша услышал щенячий лай. Динхая посмотрел вниз и увидел, что щенок кусал его мантию. Черные глаза щеночка дружелюбно блестели. Он закончил впитывать материнскую эссенцию. Его шерсть стала намного ярче и в лучах солнца заблестела, как черный шелк. Маленькое тельце щенка наполнилось здоровой полнотой, теперь она выглядела как черный мясной комочек. Щенок радостно бегал на своих крохотных лапках. Ужасающая тень трехглавой небесной собаки бесследно исчезла. «Мяу, малявка, ты не туда побежал. Это я твой мастер», — недовольно сказал толстый кот. «Афаф, афаф», — щенок лизнул его морду. «Мяу, ну ладно, хотя бы подлизываться умеешь, мальчишка. Ха-ха, отныне ты мой личный слуга, можешь не волноваться, я позабочусь о том, чтобы ты всегда пил лучшее вино и ел только мясо божественных зверей. А, стоп, мяу, у меня нет молока, мальчишка, я самец. Проклятие, а ну перестань лизать, я сейчас разозлюсь». Сиюэ немедленно сбежал. Черный щенок в поисках молока вдруг начал вылизывать его живот. Динхая и Тиньшу одномерно засмеялись. Ха-ха-ха-ха. Спустя 10 дней утомительного путешествия Динхая и остальные наконец нагнали основную группу. Они уже были на границе руин священного божественного храма. Среди бескрайнего леса погребенных костей виднелись редкие зеленые поляны, покрытые желтыми, заросшими руинами зданий, стены и статуи. Среди них выделялись покрывшийся мхом изумрудного цвета и папоротниками великий каменный зал вышиной почти в 20 метров, а также однорукая стая бога-воина с мечом, направленным вдаль. Это были всего лишь окрестности священного божественного храма. В них чувствовалась некая особая, таинственная красота. Они выглядели как остатки давно уничтоженной страны. В руинах витала странная энергия, они представляли собой некую особую зону. Стоило Динхая вступить на территорию храма, как он почувствовал, как сила законов возросла и ци в его теле меридианах замедлилась. Что-то похожее было в городе лживого бога на поле битвы сотни святых. Может быть, тут, как и там, расположены примитивные формации, которые подавляют силу воинов. Динхая выпустил духовное сознание. Поскольку сила ци в руинах была ограничена, физическая мощь будет играть куда большую роль. «Не нравится мне это», — сказал Тиньшу. Видимо, старик тоже заметил перемену в силе законов. Из-за подавления ци летать в руинах стало намного сложнее. Полет расходовал бешеное количество энергии, так что всем пришлось идти по земле. Только Сиюэ, проклятого толстого кота, это никак не касалось. Со щенком в руках он разложился на большом, летающем белом тигре. Тигра, а вернее тигрицу, Сиюэ поймал по дороге. Та только что родила двух тигрят, как вдруг кот схватил ее вместе с потомством и заставил нянчить черного щенка. Сперва тигрица была очень недовольна. Как-никак она, как обитательница леса погребенных костей, тоже была весьма высокомерна. В ее жилах струилась кровь древних монстров. Однако вскоре Сиюэ подавил в ней зачатки недовольства, а потом еще Тиньшу запугал ее черным кувшином. Делать было нечего, терпя унижение, тигрице пришлось считать щенка своим приемным детенышем и поить его молоком. Щенок и тигрята меньше чем за месяц стали молочными братьями. Сиюэ же все свое время только и делал, что с ними нянчился. Каждый раз, когда щенок открывал глаза, коту приходилось ухаживать за ним и за тигрятами. «Мяу, как же мне не везет! И зачем я взял себе этого мелкого дьяволенка?» Снова и снова жаловался он. Динхая же с радостью наблюдал за тем, как трепетно кот исполняет обязанности няньки. Он и вправду со всей заботой ухаживал за щенком и тигрятами. Даже просто то, что он до сих пор не съел эту троицу, уже было невероятно, учитывая характер Сиюэ. Вскоре их странная компания вступила в окрестности руин священного божественного храма. По дороге видны были следы тех, кто пришел раньше них. Тут и там виднелись отпечатки недавних битв. Многие стены и статуи были уничтожены. Где-то здесь сражались могущественные мастера, однако ни тел, ни крови, ни осколков оружия Динхая не нашел. «Давай посмотрим, куда нам дальше идти». Тиньшу осторожно достал древнюю карту и всмотрелся в нее. Дин Хао давно догадывался, что у старика была полная карта руин, и теперь его предположение наконец подтвердилось. Руины были поистине обширны. Стены и статуи были размещены как-то странно, некоторые были такими высокими, что за ними было не ничего видно. Получался самый настоящий запутанный лабиринт. Летать на территории руин воины не могли, а потому без развитого умения ориентироваться в пространстве потеряться среди здешних золотых строений было легче легкого. Для Дин Хао такое место было попросту смертельным. Ему ничего не оставалось, кроме как следовать за Тиньшу. Спустя какое-то время старик вдруг остановился. «Тебе не кажется, что за нами кто-то шпионит?» — задумчиво спросил он. Глава 703. Хпам Божественного Духа. Дин Хао промолчал. Ради действия его духовного сознания никаких живых существ не было, однако юноше тоже казалось, что к ним кто-то тихо приближается. Казалось, призрак преследовал их по пятам. «С каких пор ты такой подозрительный, старик?» «Я никого не чувствую», — скептично заявил Си Юэ, и не успел его голос затихнуть. Вдруг черная молния выскочила из-за стены и полетела в белую тигрицу. Появилась молния абсолютно внезапно, перед юношей и остальными будто просто мелькнула тень. Дин Хао вытянул палец и выстрелил навстречу молнии лучом холода. Температура резко опустилась. Стоило ей соприкоснуться с ци юноши, как тень превратилась в ледышку и упала на земь. Почти в ту же секунду из-за холма выскочило несколько сотен черных точек. Словно ливень они покрыли собой все небо. Дин Хао встал перед тигрицей и резко ударил по земле. Вокруг них выросла нерушимая ледяная стена. Пенг-пенг-пенг. Зазвучали взрывы. Тени врезались о стену. Тем не менее черные капли оказались очень ловкими. Столкнувшись со стеной, они немедленно ее обогнули, развили огромную скорость и ринулись дальше, прямо на группу Дин Хао. Юноша холодно хмыкнул. Вдруг вокруг него возникло множество блестящих, ясных снежинок. Они закружились вокруг него и мигом заполонили все вокруг. «Получай!» Снежинки мигом пригвоздили все тени к ледяной стене. Ни одна не смогла улететь. Задача эта была не из легких. Разом схватить больше сотни теней, каждая из которых летела по собственному, уникальному маршруту, было нелегко. Одной только чистой силой добиться этого было невозможно. «Что это?» Тиньшу обошел стену и рассмотрел одну из вбитых в нее теней. Оказалось, что это были миниатюрные монстры. Каждый был размером с пчелу. Несмотря на то, что их тельца были такими мелкими, на них росло аж 6 пар крыльев. Монстры были абсолютно черными, будто их окунули в чернила. Кроме того, их покрывала миниатюрная чешуя, а на голове, наполовину всего тела, простиралась одна большая чешуйка. Глаз у этих созданий не было. За чешуйкой открылась пугающая пасть, полная острых как черные иголки зубов. Даже вбитые в ледяную стену многие из насекомых все еще были живы. Они продолжали активно брыкаться и еще так пищали, что от их криков чуть ли не разрывались барабанные перепонки. Какие у них клыки! Тиньшу материализовал из ци кинжал и поднес его к одному из еще живых монстров. Тот немедленно убрал чешуйку и раскрыл пасть. Наконечник кинжала исчез в мгновение ока. Его съели как мягкое тофу. Какие опасные твари! Дин Хао удивился мелким созданием. Кинжал из ци был крепче закаленной стали, однако этому насекомому потребовалось всего несколько мгновений, чтобы его сгрызть. Если бы рой таких накинулся на человека, даже властитель боевых искусств, тот пал бы в мгновение ока. Юноша насторожился, взял одно из мертвых насекомых и попытался его раздавить. Тварь оказалась чрезвычайно крепкой. Ему потребовалось использовать 30% своей силы, чтобы превратить ее в лепешку. Таинственные насекомые были очень крепкими. Чуть ли не как артефакты. Что это за существо? Дин Хао слегка испугался. Если в руинах был целый рой этих тварей, даже у императоров и святых боевых искусств были бы большие проблемы. Хуже всего то, что почему-то его духовное сознание их совсем не заметило. Получается, они могли атаковать со спины. Размышляя обо всем этом, Дин Хао посмотрел на Тиньшу. Тот с радостным выражением лица вытягивал насекомых из стены и собирал их в свой черный кувшин. «А это зачем?» – удивился юноша. «Мне кажется, что если правильно сварить этих малявок, они будут очень вкусными». Ярко улыбнулся Тиньшу. Дин Хао и Си Юэ чуть не вырвало. «Этих мерзких тварей можно есть, они же похожи на навозных червей. Это старое дитё что, всеядно?» Вскоре Дин Хао и остальные пошли дальше. Спустя какое-то время спереди послышались звуки битвы. Однако к тому времени, как Дин Хао и остальные прибыли на поле боя, победитель уже определился. Вся земля была покрыта окровавленными конечностями. Витали остатки демонического ци. По конечностям ползали черные тени, те самые странные насекомые. В мгновение ока они сгрызли откованную кисть, не оставив за собой даже ниточки от одежды. Выделено все это ужасающе. Странные насекомые были пугающе жестоки. Судя по всему, они напали на группу из нескольких демонов-властителей. В результате отчаянного противостояния те трагически погибли. Ни у одного не получилось сбежать. Насекомые сделали из демонов кровавую кашицу и съели. Почувствовав появление Динхая и остальных, насекомые зажужжали, взмыли в небо и накинулись на них, как черное облако. Юноша открыл рот и выплюнул огненный столб. Прикасаясь к нему, насекомые немедленно превращались в пепел. Динхая впервые использовал пламя Бифона, и оно полностью оправдало свою репутацию. В мгновение ока все насекомые сгорели дотла. «Эй, стой, не сжигай их, такой продукт переводишь!» Тиньшу нежно крикнул. «Сюда, мои хорошие, сюда, мои вкусные, в кувшин!» Старик начал махать черным кувшином, поглощая внутрь черных насекомых. В кувшине будто находилась бездонная дыра. Снаружи он был высотой всего в полметра, однако насекомые умещались в нем в неограниченных количествах. Их засасывало внутрь как единый черный поток. В какой-то момент показалось, что черные твари сами летели в горлышко кувшина. Всего за пару секунд их в нем уместилось больше 10 000. Однако насекомые оказались разумными. Они тут же попрятались в руинах, когда поняли, что победить не смогут. «А, стойте, вы куда?» Недовольный Тиньшу с черным кувшином наперевес тут же помчался за ними. Группа пошла дальше. Уже вскоре они, сами того не заметив, углубились в руины священного божественного храма. По дороге Динхая увидел по меньшей мере полсотни демонов и людей, убитых черными насекомыми. Когда Динхая и остальные вышли из лабиринта, перед ними открылось большое, простирающееся до самого горизонта квадратное открытое пространство. Сложно было поверить, что нечто такое находилось прямо посреди леса. Динхая в очередной раз обрадовался своей удаче. Если бы не Тиньшу, он бы давно потерялся где-то среди руин лабиринта. Наверняка там все еще не могла выбраться добрая половина всех воинов. Впереди была огромная площадь. Она была покрыта древней, золотой плиткой и простиралась до самого горизонта. На расстоянии в несколько сотен метров друг от друга площадь усеивались высокие, до самых облаков и даже выше, блестящие золотые колонны. Каждая была уникальной. Колонны изображали ужасных древних демонов и были настолько реалистичны, что временами казалось, будто посреди площади действительно стояли божественные монстры. Подозрительно, зачем делать такую обширную площадь? Может, это какая-то формация? Предположил Динхао. Должно быть, это та самая легендарная площадь 108 демонических божеств. Говорят, что в этих колоннах запечатаны души 108 опаснейших демонов центральных земель. Задумчиво смотря на карту, сказал Тиньшу. Динхао подошел к одной из возвышающихся до небес колонн. Но когда он приблизился на 50 метров, колонная вдруг будто бы начала удаляться. Мелькнула тень Тиньшу, который еще секунду назад стоял на месте, вдруг очутился прямо возле колонны. «Ха-ха-ха, скорость здесь работает наоборот. Чем медленнее ты идешь, тем быстрее перемещаешься», — усмехнулся Тиньшу. Динхао удивился и замедлил шаг. Спустя пару секунд расстояние между ним и колонной действительно начало сокращаться. Это так обратили силу законов? Юноша глубоко вздохнул. «Кто бы мог подумать, что это вообще возможно? Если священный божественный храм когда-то мог в таких масштабах управлять силой законов, значит, среди них был кто-то на стадии божественного. Но если у них действительно был такой мастер, даже бог войны центрального региона не смог бы так просто с ними разделаться. Неужто легенда ошибалась?» Юноша удивился. «Легенда легендой, но истина о произошедшем давно погребена в песках времени. Кто знает, что именно тогда случилось со священным божественным храмом? Пошли скорее, если так и будем медлить, другие все уже разворуют и нам ни капельки не достанется от божественного клада». Тиньшу сильно разозлился, когда не смог засунуть золотую колонну в свой кувшин, а потому сразу погнал всех дальше в руины. У Динхая не было выбора, кроме как перестать осматривать колонны и пойти дальше. Он и остальные, будто мелькающие молнии, устремились вперед. Прошло полдня. За это время они никого не встретили. Наконец впереди показался величественный нефритовый дворец с золотистым павильоном, а также невероятно высокий храм, простирающийся до самого горизонта. Издали даже казалось, что это здание соединяется с небосводом. Оно напоминало жилище богов. Вид был настолько шокирующий, что все происходящее можно было принять за сон. Глава 704. Рыбалка в мутной речке, Мактский дворец небожителей. Ха-ха-ха, великий павильон, что доходит до небес. Свесившийся с небосвода дворец бессмертных, прекрасная как нефрит граница мироздания. Вот то самое место, о котором гласит древних стих о священном божественном зале. Ха-ха, это же легендарный морской дворец небожителей. Ха-ха, а это вход во внешний город священного божественного храма. Мы прибыли. Вот они, главные руины. Рассмеялся Тиньшу, да и Дин Хао невольно вздохнул, шокированный увиденным. Хотя сейчас величественный нефритовый дворец пребывал в состоянии разрухи, вид его все еще потрясал душу. Перед тобой будто бы простиралось жилище бессмертных и богов. Кто знает, насколько великолепным было это место во времена своего расцвета. Секта пытливого меча, да даже столица меча, секта изничтожающего меча многократно уступали этим руинам. Впереди стояла толпа. В нескольких километрах перед Дин Хао, прямо перед нефритовым дворцом, собралось несколько тысяч людей. Похоже, они чего-то ждали. Хаэм, похоже, они до сих пор не взломали внешние формации. Ха-ха, отлично, значит, мы не опоздали. Тиньшу взволнованно рассмеялся и достал себе новую мантию. Вдруг мускулы забегали по его лицу, а неряшливые серые волосы стали белыми как снег. Тиньшу превратился в достопочтенного старца. Ну, чего медлишь, парень, скорее замаскируйся, лучше не привлекать внимания, мы сейчас ловим рыбу в мутной воде, а значит действовать нужно осторожнее, сказал ставший похожим на бессмертного Тиньшу. Дин Хао сразу к чему это он. Старик боялся, что в нем узнают продавца фальшивых карт. Юноша презрительно хмыкнул. Благодаря простенькой технике, которой его научила предок сабли, Дин Хао вдруг превратился в рослого двухметрового мужчину. Юноша надел черную броню и грубый шлем, скрывавший большую часть изменившегося, кривого лица. Теперь Дин Хао напоминал самую настоящую башню из черного железа. Вокруг него витала пугающая аура, будто юноша сделался машиной смерти. Даже знакомый с той он рядом никогда бы не узнал в бронированном гиганте Дин Хао. Изменившись сам, Дин Хао повернулся к Си Юе. «А, ты почему на меня смотришь?» Тут кот вспомнил, как Дин Хао недавно вымазал его в грязи. Перепугавшись, он вдруг наклонился и крикнул. «Стой, мяу, я сам!» Не успел его голос затихнуть, как вдруг Си Юе резко задрожал. Его шерсть вдруг украсили серые пятна, как у леопарда. Ангельские крылышки пропали у него со спины, да и сам по себе кот больше не выглядел разумным, а начал вести себя как обычное животное. Черный щенок и мама-тигрица присоединились к ним относительно недавно, так что их маскировать не пришлось. Закончив переодеваться, достаточно эксцентричная группа направилась к столпотворению у величественного нефритового дворца. Возле него Дин Хао и остальные ясно разглядели всех собравшихся воинов. Все они были одеты по-разному и стояли перед прозрачным барьером, который заслонял великий храм. Всего собралось несколько тысяч воинов, каждый придерживался своего лагеря. Судя по их нетерпеливым лицам, все они чего-то ждали. Толпа была густой. Появление Дин Хао и остальных привлекло многочисленные недружелюбные взгляды. Каждый, кто смог добраться до священного божественного храма, смотрел на других как на потенциальную преграду на пути к сокровищам. Лучше было разобраться с ними пораньше, а не когда божественный клад будет уже совсем рядом. Безмерны дары небес, рад вас приветствовать, герои. Меня зовут Тянь Шучжи, я самый обычный бедный даосист. Тиньшу улыбнулся и слегка поклонился собравшимся. В своем нынешнем облике он напоминал просвещенного ученого. Дин Хао был рад, когда все это увидел. Старик и правду был хорошим актером. Но вдруг, многие воины сразу же переменились в лицах. Враждебность, с которой они на них смотрели, сменилась на испуг. Некоторые заулыбались и поприветствовали Тиньшу в ответ. «Так вы, даос Тянь Шучжи, ваша слава не знает границ, мы о вас так много слышали. Я и сам давно хотел с вами встретиться, кто бы мог подумать, что сегодня моему желанию суждено исполниться. Даос Тиньшу Шучжи, вы точно небесный дракон, у которого видел только хвост. Не думал, что вас тут увижу, но встрече рад безмерно. Говорят, что даосу Тянь Шучжи, мастеру техники небесной удачи, нет равных под небесами. Он знает будущее, владеет сотней секретов Ин и Ян, знает все 36 законов неба, и когда-то даже обошел подземный мир. Сир, зачем вы здесь? Неужто тоже за божественным кладом? Все начали приветствовать Тиньшу. Тиньшу каждому ответил, а затем указал на Дин Хао и сказал: «Этот воин в черной броне, мой защитник, да, а вон те котенок, щенок и тигренок, питомцы, которых я по прихоти взял себе». Дин Хао, одетый в непроницаемый черный шлем, нахмурился. «Неужто этот Тянь Шучжи настоящий человек, причем кто-то чрезвычайно важный, прославленный мастер искусства гадания? Проклятие, почему Тянь Шу решил изобразить кого-то настолько известного? Разве он не понимает, какие могут быть проблемы, если обман раскроется?» Меж тем Тянь Шучжи продолжал приветствовать многих могущественных мастеров. Притворяться старик он умел. Дин Хао просто стоял в сторонке. Вскоре Тянь Шу разведал о нынешней ситуации. Оказывается, воины стоят здесь уже несколько дней. Среди них было множество могущественных экспертов, но пока никому не удалось прорвать прозрачных защитный барьер, что окружал нефритовый дворец. Делать было нечего. Ходили слухи, что сильнейшие мастера обеих рас договорились объединиться и попробовать вместе пробиться через прозрачный щит. А потом уже пусть каждый добудет столько божественных сокровищ, сколько сможет. Как вовремя мы пришли, ха-ха. Подождем, пока мастера прорвут барьер, а потом пойдем сразу вслед за ними. Главное не бежать спереди, если легенда правдива и последний глава священного божественного храма действительно переместил сюда всю секту, значит это место просто кишит всевозможными формациями да ловушками. Продвигаться следует аккуратно, а не то плохо закончим. Тайно сказал Дин Хао Тянь Шу. Юноша согласно кивнул. Очевидно, что внутри храма опасность поджидает на каждом шагу. Даже святые рискуют не выйти оттуда живыми. Взгляд Дин Хао плавно прошелся по собравшимся. Юноша отправился в руины храма не только ради сокровищ, но и чтобы найти воинов из южного региона, и, если повезет, узнать у них что-нибудь о Дин Кэ. Вскоре юноша и вправду заметил воинов, одетых необычно для центральным землям. Они были не в длинных робах, но в плотно прилегающих странных одежках с оголенными руками да ногами. Многие даже ходили босыми. На себе они носили золотистые кольца вместе со всевозможными украшениями, золотом, серебром, драгоценными камнями. Они точно были не местными. Среди них были как мужчины, так и женщины. Кроме того, в них чувствовалась какая-то необычная энергия, не свойственная ни воинам северного, ни воинам центрального регионов. На лицах нескольких даже виднелись странные узоры, черные тату на пшеничной коже. Из-за этого иноземцы казались яростными, таинственными. Это воины из южного региона. Дин Хао напрягся и присмотрелся. К сожалению, южан было так много, что Дин Хао не мог осмотреть каждого. По крайней мере издалека он кровную связь, которая была у него с Дин Кэ, не почувствовал. Все вокруг барьера собралось почти 10 тысяч воинов. Даже Дин Хао не мог объять своих духовным сознанием всех их. Собрались не только люди, но и демоны. Их было еще больше. Большинство приняли человеческое обличие, но встречались и те, кто людей презирал и оставался в своем настоящем теле. Некоторые были поистине огромны и ужасны, в то время как другие могли уместиться на ладони. В любом случае демонической ци в них было крайне мощным. Сам Дин Хао находился лишь посередине пищевой цепочки. Среди собравшихся было немало императоров и даже некоторые святые. Вдруг тишину разрушил гром, раздался крик. Время пришло, вперед. Показался рослый силуэт из пурпурного света. Разглядеть его лица было невозможно. Его ци напоминало ужасающий водоворот. Смотря на него, невольно трепетало сердце. Это был самый настоящий мастер человеческой расы. В ту же секунду взмыло еще несколько воинов, как людей, так и монстров. Ужасающая аура распространилась по земле. В небе будто загорелось второе солнце. Все залило ослепительный свет. По прозрачному барьеру пришелся мощный удар. Разошлись волны ослепительной энергии, хлынуло прозрачное сияние. Казалось, все собравшиеся попали в центр разрушительного цунами. На фоне образовавшихся волн все прочие воины выглядели незначительными, как муравьи. Тянь Шу тут же заслонил Дин Хао. Юноша сжал зубы, высвободил собственную силу и создал перед собой арку света, с помощью которой принялся обороняться от наступающей силы. За собой юноша спрятал Си Юя и черного щенка. Бум! Луч света врезался в прозрачный барьер. Сама земля задрожала, будто готовая в любой момент расколоться. Затем в ту же точку ударили остальные сгустки света. Бум! Бум! Мощная энергия стала непрерывно бомбардировать барьер. В него будто врезался божественный меч. Барьер задрожал, волны энергии стали еще сильнее. Раздались крики, некоторые не смогли удержаться на земле и взмыли в небо, как рис, разбросанный на ветру. Те, кто был послабее, и вовсе полетели к великим колоннам, что располагались в нескольких километрах от барьера. Ноги Дин Хаа по колено вошли в землю. Глава 705. Беруины. Тече. Раздался тихий звук, похожий на то, как трескается скорлупа. Дин Хаа поднял голову и увидел, что прозрачный барьер весь растрескался, на него будто легка паутина. Постепенно трещины расходились все дальше и дальше, их становилось все больше и больше. Сейчас откроется. Ха-ха, ну наконец-то, еще немного и снесем эту проклятую формацию. Зазвучали радостные возгласы. В следующую секунду на глазах у толпы барьер наконец сломался. Пространство вместе удара будто начало искривляться и сжиматься. Все, что было вокруг, словно собралось в одной точке. Все звуки пропали. Мир замер и теперь напоминал неподвижную картинку. Наступившую тишину прочувствовал каждый воин. Кроме того, казалось, будто исчезли все цвета. В следящую секунду сжатое пространство начало стремительно расширяться. Разошлись ослепительные волны. Пространство ярко загорелось, стало набухать и расходиться по сторонам. А затем, бум, раздался ужасающий грохот, будто божество грома заревело в уши людей. Мгновение спустя в том месте, куда пришлись все удары, высвободилась пугающая энергия, белое как свинцовое облако. В голове у Дин Хаа стало пусто. Юноша не успел даже понять, что случилось, как вдруг на него набросилась ужасающая сила. Он почувствовал себя маленькой лодочкой посреди бушующего моря. Все вокруг побелело. Спустя неясный период времени юноша таки пришел в себя и медленно открыл глаза. Вокруг царила полная неразбериха. Тут и там трещали огни, парили облака пыли. Казалось, наступил судный день. Дин Хаа снова посмотрел в сторону Великого Дворца. Барьер исчез, но все вокруг превратилось в руины. Здания рухнули, висячие павильоны обвалились. От каменного зала остался один фундамент, статуя лишилась многих кусочков. Храм напоминал песочный замок, на который обрушился вихрь. Похоже, все это из-за энергии, что высвободилось, когда разрушили формацию. Дин Хаа был в шоке. Священный божественный храм не просто так звался сильнейшей сектой центральных земель. Какая же сильная это была фракция, что даже спустя многие тысячи их лет их формации настолько сильны. Если бы могущественные мастера обеих рас не объединили усилия, чтобы ее разрушить, навряд ли бы сегодня хоть кому-то удалось бы войти в руины. Ты чего рот разинул? Пошли быстрее, а не то все до нас разворуют. Тиньшу выпрыгнул из завала и побежал со всех ног к руинам. Старик даже не позаботился отряхнуться, хотя с ног до головы был покрыт слоем пыли. Главное, что барьера больше нет, а значит, путь в руины, к величественному и полному сокровищ дворцу наконец открыт. Пришло время забрать древний клад священного божественного храма. Мяу, я тоже пойду. У Си Юэ покраснели глаза. Ему захотелось поскорее запихать все сокровища в свою сумку. Дин Хаа выкопал из-под обломков щенка с тигрицей, и все вместе они побежали вслед за Тиньшу. Хаэм, стоило Дин Хаа шагнуть за линию, по которой раньше проходил барьер, как юноша чуть не свалился на землю. Гравитация стала в несколько сотен раз сильнее. Его ноги будто приросли к земле. Даже воздух потяжелел. Юноше показалось, что дышит он не кислород, а железной пылью. Какое-какое тут мощное давление. Сила законов здесь совершенно другая. Удивленного проговорил Дин Хаа. Юноша понимал, что простой формацией такого давления добиться невозможно. Сами законы неба и земли работали в руинах совершенно иначе. Они были на ступень выше обычной энергии. Ци в теле Дин Хаа сжалась, покинула меридианы и сосредоточилась в Дантяне. Обращать его было невозможно. Больше юноша не мог использовать силу небесного льда. Формации тоже стали бесполезны. Законы в руинах работали совершенно иначе, а потому достучаться до силы неба и земли и создать формацию стало невозможно. Небесный огонь в грудном Дантяне Дин Хаа тоже сжался до предела. Вскоре, однако, Дин Хаа кое-что заметили. Небесным пламенем он, как и небесным льдом, пользоваться намок. Однако особый огонь Бифана все еще был ему подвластен. Юноша немного расслабился, когда это понял. Когда он высвободил свое духовное сознание, Дин Хаа увидел, что достигает оно только 1 километра. Затем его тоже подавляла сила законов. В общем, все было не так плохо. Дин Хаа принялся приспосабливаться к здешним законам, а заодно проанализировал все свои оставшиеся силы и задумался, как, если попадется сильный враг, с ним лучше всего сражаться. Спустя какое-то время юноша наконец приспособился. Меж тем неподалеку Тиньшу, который еще недавно хвалился великим экспертом, лежал вдавленный в каменную площадь. Он так быстро вбежал в руины, что не успел сориентироваться и грохнулся о землю. Золотой зуб вылетел у него изо рта, из носа пошла кровь, а лицо разбухло. Сиюэ тоже передвигался с трудом и старался привыкнуть к силе здешних законов. Меж на черного щенка и тигрицу она, почему-то, не действовала. «Ай, что за?» – зазвучали крики. Прочие мастера тоже попадали, стоило им вступить в руины. «Пошли!» – Тиньшу потер набухшие щеки, запрыгнул на спину тигрицы и погнал ее вперед. Дин Хао уперся ногами о землю и резко прыгнул вперед. Под ним образовался небольшой кратер. Юноша разом перемахнул несколько десятков метров и помчался за белой тигрицей. Оставшиеся сзади воины выглядели как пьяные дети. Они все еще пытались привыкнуть к здешним законам. У многих из тех, кто только адаптировался к руинам, в шоке наблюдали за тем, как Дин Хао прыгал с места на места, будто резиновый шарик, оставляя за собой куски гравия. Да, защитника Даоса Тяньшу Чжи будто вообще не заботили здешние законы. Может, это марионетка, сделанная из божественных материалов? Уже вскоре Дин Хао увидел первый труп. Посреди улицы лежала и сочилась кровью туша большого волна. Судя по всему, из него как-то изъяли его мощную демоническую эссенцию. При жизни он был сильным демоном-властителем, а в итоге умер как попрошайка у дороги. Дин Хао вздохнул. Дальше им попалось еще больше окровавленных тел. Все погибшие еще недавно были могущественными мастерами. Погибли поистине жалко. Вне леса погребенных костей эти воины были важными людьми, их шаги сотрясали небо и землю, у них было множество последователей и учеников, готовых в любой момент откликнуться на их зов, однако все они теперь мертвы и некому даже похоронить их. Ударная волна, вызванная разрушением формации, смела все здания в радиусе 6 километров. К тому моменту, как Дин Хао и остальные преодолели это расстояние, они увидели больше 20 тел. Даже у слабейших их них культивация была намного выше, чем у Дин Хао. В случае открытого противостояния юноша не был уверен в своей победе. Золотые здания простирались до самого горизонта. Компания Дин Хао будто попала в настоящий древний город. Улицы со всех сторон покрывали дома и каменные залы. На дороге не было ни пылинки. Если бы здания не были выполнены в устаревшем стиле, можно было бы подумать, что построили это место совсем недавно. Казалось, всего пару минут назад все эти улицы полнились толпами людей, но все они вдруг исчезли. Чем дальше Дин Хао и остальные шли, тем шире становилась улица и тем выше здание. Наконец перед ними предстал настоящий, огромный имперский дворец. От него так и веяло древностью. Он был сделан из кирпичей, больших и золотых, и выглядел очень плотным. Однако устроен был несложно, все вокруг было мирно, временами звучали жалобные крики. Видимо, те, кто сильно поторопился, начали нарываться на здешние смертоносные формации. Почему-то на фоне редких воплей город казался еще более одиноким. Можно себе представить, сколько учеников было в священном божественном зале, раз им потребовалось строить целый город, чтобы всех их уместить. Они были поистине могущественны. Дин Хао и остальные продвигались осторожно. На первый взгляд все вокруг было мирным, однако под этой безобидной ширмой скрывалось множество смертоносных ловушек и формаций. Любое невероятное движение могло привести в могилу. Дин Хао высвободил духовное сознание, осмотрелся. Все вокруг было очень интересно. Юноша озадачило, по ему каждые 100 метров стояли великие статуи. Будто божественные столпы, они возвысились в небеса. Некоторые изображали людей, другие демонов и прочих монстров. Все они были в броне. Несмотря на то, что прошло много тысяч лет с тех пор, как их построили, статуи все еще выглядели как живые и полнились неописуемой силой. Если подойти к такой поближе, возникало пугающее предчувствие, что в любой момент она может открыть глаза. Это же, эти статуи созданы святыми, которые поместили в них каплю своей эссенции. У Тиньшу потекла слюна. Он вытащил черный кувшин и попытался затянуть статую внутрь. К сожалению, та даже не пошевелилась. Дин Хао попытался поднять одну из статуй, но даже у него это не вышло. Тиньшу попробовал ударить по статуе кувшином, но на той не осталось и отпечатка. Глава 706. Смертельная тюрьма всевидящего ока. Какие же мелочные люди входили в священный божественный храм, эту штуку черт сдвинешь. Что нам теперь делать? Тиньшу ругнулся и погнал белую тигрицу вперед. Ты бежала быстрее молнии. По какой-то причине давление в руинах на нее не распространялось. Тигрица могла с легкостью прыгать по крышам зданий, мелькая как сгусток белого света. Оседлавший ее Тиньшу передвигался крайне быстро и ничуть не отставал за Дин Хао, который перемещался длинными прыжками. Временами старик сверялся с черной картой. Благодаря его четким указаниям, Дин Хао и остальные ни разу не угодили в формацию или ловушку. Они прошли уже примерно 6 километров, однако все еще были только на границе священного божественного храма. Все здания в округе были совершенно пустыми за исключением пары каменных столов и стульев. Ничего необычного в них не было. В особенно больших строениях иногда попадались ржавые мечи, сабли, другое оружие. Возможно, когда-то это были ценные артефакты, однако в них больше не осталось ни капли духовной энергии. Вся ушла вместе со временем. Клинки все еще были острыми, однако для настоящих мастеров никакой ценности не представляли. И естественно, Тяньшу был исключением. Старик, напоминавший видом возвышенного бессмертного, хватал и закидывал в свой черный кувшин любое оружие, что попадалось ему на пути. Ха, хорошая штука. Теперь нужно найти ценителя, который поймет всю ее цену, и ему сбагрить за хорошую сумму. Таинственно улыбался сам себе Тяньшу. Дин Хао холодно хмыкнул. Даже идиоту было понятно, что старик планировал выдавать весь этот мусор за древние артефакты и продавать его незнающим людям. Так называемые ценители были, другим словом, идиотами. Ускоримся, где-то рядом с морским дворец небожителей должна быть великая башня достижения небес, которая прежде служила основным хранилищем священного божественного зала. Наверняка клад где-то там. Согласно легендам, у храма было 3 ценнейших артефакта. Пески времени, диск небесной сансары и подавляющая бога печать, все они хранятся на 99-м этаже башни. Истекая слюной, Тяньшу посмотрел вдаль. «А ты много знаешь об храме?» Слегка удивленно заметил Дин Хао. «Естественно, я столько лет бродил по миру, разыскивая всю возможную информацию о священном божественном храме. Лучше меня эксперта не найти», — высокомерно заявил Тяньшу. Дин Хао замолчал. Юноша заранее понял, что спрашивать старика о чем-либо бесполезно. Тяньшу явно что-то скрывает. Дин Хао до сих пор не был уверен относительно силы старика. Он, как и его черный кувшин, были одной большой загадкой.